План, разработанный Рошером, отличался простотой, но требовал определенной подготовки. Вот ей и занялись Яна с Еленой. А сам Рошер оставил их примерно на часок и помчался в порт. Ему повезло. Капитан Сайн был на корабле. «День добрый», — поздоровался Рошер. «И вам того же. Что, еще вопросы появились?» Без особой любезности приветствовал его шерх. «Появились». Не стал скромничать Рошер. «Нархеро». «И что с ними? В небо взлетели?» «А вы много знаете об этой расе?» «Много о них никто не знает. Лесовики», — огрызнулся шерх. «Просто отец занимается исследованиями, в том числе и в этой области. А что?» «Мне иногда кажется, что с Яной что-то не так». «Что с ней не так? Молодая здоровая особь Нархеро». «А нормально, когда молодая и здоровая особь принимается пускать слюни на первого попавшегося мужика?» «А где именно он ей попался?» Особого интереса шерх не проявил. «Ну, слюни, и что? Может, у нее пора такая пришла? Созревание? Дело-то житейское?» Выслушав краткий пересказ, шерх задумался. «Хм, тут может быть по-разному. Говоришь, приворотных нет?» «Волчица не чует, если б почуяла». «Порвала бы в клочья?» «В один миг». «Учтем. Думаешь, магия?» «Или магия, или что-то в этом духе. Я точнее не знаю. И спросить не у кого. Не в храм же бежать». «Избегал бы. Ноги бы не переломились». «Ага, мне бы их переломали. Как только узнали бы, что я копаю под трайши. Четырехликий хоть и благ, да с небес не спустится. А хоши на земле живут». Шерх кивнул. Сам он рассуждал примерно так же. Полагая, что пока на земле нет посланцев Четырехликого, доверять его слугам и не стоит. Вы же не оставите слугу просто так, рядом со своими драгоценностями. Конечно, нет, потому что есть опасность их не досчитаться. Вот и этим слугам доверять не стоит. «Я так на глаз не определю, но я на тебе кровь должна». «Хочешь, чтобы я посмотрел? Посмотрю. Ну и так могу сказать. На Нархеро долго ничего не держится. Уедет этот типчик, и все схлынет. А если он ее увезет с собой, Града, мне сказали, что он прибыл сюда ради Нархеро. Мало ли что у него на уме». «Да. Ладно, на него я тоже посмотрю. Как его, говоришь, зовут?» «Я этого не говорил. Трайша на Крист Ландар. Увидишь, не перепутаешь?» «Волосы черные, глаза голубые, смазлив настолько, что, кажется, из бабы перекроили». «Не любишь ты его?» «Вылюбил бы от всей души, да вот беда, я по женщинам». Шерх фыркнул. «Слушай, а чего ты завелся? Ну, едет она с этим Трайши, так ей же лучше. Что он ей может дать, а что ты? Сам подумай». Рошер пожал плечами. «Да это как раз не важно. Если у них все по-честному, так я и не против. Но Яна моя подруга, и абы кому я ее не отдам, и зельями или чарами охмурять не позволю». «Ты уверен, что это неестественное влечение? Такое ведь тоже бывает. Иногда посмотришь, ни рожи, ни кожи, ни ума, но бабы липнут, что пчелы на мед». «В том-то и дело, если это просто, да пусть. Но я хочу, чтобы Яна решала сама, а не кто-то другой за нее. Ты бы видел, пока они рядом, девчонка неуправляема. Стоит разойтись и не вспоминает про этого Трайши». Некромант повертел в руках перо. Рошеру явно удалось его заинтриговать. «Ладно, погляжу на него. Посмотрим, что там за тварь такая». «Думаешь, он тоже темный?» «Араш его знает. Мы разные». Рошер бросил взгляд и не удержался. «А правда, что у вас это хвост есть?» «Показать?» — оскалился шерх. «Вот клыки у него точно были. Острые, почти гадючьи». «Нет, на слово поверю». «Тогда верь. И хвост змеиный, и уши». «Ослиные?» «Ага, у тех, кто в эту чушь верит». Мужчины переглянулись. Дружбы между ними не было, ниоткуда взяться, но вот взаимопонимание возникло. Рошер собирался любой ценой защищать свою подругу. Не потому, что Таяна нравилась ему как женщина. Нет, просто потому, что манипулировать людьми подобным образом, зельями и магией, подло. Перебьется этот Трайше, будь он хоть трижды высокородный. Если он посмел воздействовать на Яну чем-то вроде приворота, Рошер ему лично ноги переломает, уж найдет как.